и все-таки он решился ее оторвать. Повод нашелся как нельзя кстати. Поезд въехал на мост, внизу серебрилась вода. «А вы не подскажете, что это за река?» Девушка даже не взглянула на него. Свое мнение о нем она уже составила и язвительно ответила, не поднимая головы. «Миссисипи». Турецкий придал своему голосу искреннее беспокойство и взволнованно спросил. «Так что, значит, Миннеаполис мы уже проехали?» Девушка головы не повернула, но едва заметная улыбка коснулась ее губ. «Проехали, проехали». «Ну ладно, придется выйти в Новом Орлеане». Турецкого трудно было сбить с толку. Отступать он не любил. Девушка не сдержалась и рассмеялась, но тут же сделала серьезное лицо и с прежней язвительностью парировала. «Очень смешно. Вы, случайно, не артист?» «И как вы угадали? Я работаю в цирке на Святом Бульваре. Еду на гастроли с группой белых медведей. Вы, кстати, их не видели? А то они разбрелись по составу, пока я спал». Девушка опять засмеялась и взглянула на попутчика. «Не такой уж он и противный. Во всяком случае, веселый разговор я обеспечен, скучать в дороге не придется». А Турецкий уже вдохновенно продолжал. «Наверное, они в вагоне-ресторане. Пойдемте навестим их, а заодно я угощу вас тем, что у них осталось после медведей». «Я выхожу на следующей станции». Девушка насмешливо смотрела на него, дожидаясь ответной реплики. Турецкий разочарованно вздохнул, но тут же нашелся. «А можно я выйду с вами?» «А как же медведи?» — последовал ироничный вопрос. «Они справятся. Они у меня очень самостоятельные. Тем более к зиме я их подготовил. Ведь еще несколько месяцев и холода наступит, а мои все в теплых шубах, валенках. Я их на произвол судьбы ногами не брошу», — пообещал Турецкий, все еще надеясь на то, что девушка свою ироничную улыбку сменит на ласковую. Но ему досталась не очень доброжелательная соседка. Прямо скажем, неотзывчивая. Никак не хотела реагировать на его шутливый тон. Даже как-то непривычно. «Вам придется познакомиться с моим мужем». Девушке уже надоело перебрасываться словами, и она решила отшить назойливого попутчика. «Счастливый парень. Он, наверное, знатный агроном». Игривое настроение Турецкого пошло на убыль. «Нет, он работник правоохранительных органов». «У-у-у-у!» — уважительно произнес Турецкий и хотел еще что-то добавить. Но поезд начал замедлять ход, показались строения, а потом и здание станции. Девушка встала и в дверях на мгновение задержалась. «А чем занимается ваша жена?» Турецкий бросил взгляд на обручальное кольцо на своей руке. «Она тоже в цирке работает. Маг, иллюзионист. Мы расстались. Однажды растворилась в воздухе, но я знаю, как фантом, она незримо присутствует на моих выступлениях». Девушка саркастически улыбнулась. «Напрасно вы улыбаетесь. У человека горе», — укоризненно взглянул на нее Турецкий. «Она сбежала с воздушным гимнастом. Сочувствую ей». Девушка вышла, а Турецкий опять завалился на полку и повернулся лицом к стене. Тяжелые мысли снова навалились на него. Перед глазами стали мелькать картины вчерашнего дня. Растерянные лица Ирины и Антона, когда он заявился к ним. Иркины испуганные глаза, когда он врезал Антону. «Гады! Не прощу. Хорошо, что я уехал от них, от всех. Пускай теперь ищут, мучаются. С него хватит». Он опять задремал. Снился ему вокзал, и он, бездомный, грязный, голодный, сидит с протянутой рукой. И хоть бы какая сволочь подала на кусок хлеба. Все проходят мимо, брезгливо отворачиваясь от грязного, заросшего длинной черной бородой нищего. Мимо прошли Ирк с Антоном под руку, увидели его и расхохотались ему в лицо.